От сердца к сердцу. Когда на склоне своей жизни Толстой, обрушиваясь на пустое, бессодержательное искусство ради искусства, причислил и пейзажную живопись к искусству такого рода, Репин решительно возразил ему: «Пейзаж дорог нам не только потому, — говорил он, — что изображает верно природу, но и потому, что в нем отражается впечатление художника, его личное отношение к природе, понимание ее красоты. Лучшие художники-пейзажисты всем своим творчеством подтвердили правоту Репина в этом споре. Со времен Васильева русский пейзаж будил в людях благородное чувство любви к родной земле, неожиданно открывая прекрасное в обыденном и тем самым помогая человеку стать, как выразился Крамской, лучше, добрее и здоровее. А разве не в этом состоит главная цель искусства? Рядом с чутким к изменчивым настроениям природы Васильевым творил его учитель Шишкин. Можно ли представить себе художников более разных в своем личном отношении к природе, понимании ее красоты? «Шишкин нас просто изумляет своими познаниями», — писал Крамской. «Я думаю, что это единственный у нас человек, который знает пейзаж ученым образом и только знает, но у него нет тех душевных нервов, которые так чутки к шуму и музыке в природе». Картины Шишкина подкупали современников именно этим исключительным знанием природы. Его огромные полотна были как бы обстоятельно рассказанными повестями о жизни могучих корабельных рощ, тенистых дубрав и раздольных полей, склонящихся под ветром спелой рожью. В своих рассказах Шишкин не упускал ни одной подробности. И нельзя не подивиться той безупречной верности, с какой он изображал все. Возраст деревьев, их характер, почву, на которой они растут, и как обнажаются цепкие корни на кромках песчаных обрывов, и как лежат камни валуны в чистых водах лесного ручья, и как расположены пятна солнечного света на круглых стволах и зеленой траве мураве. Но в этом неторопливом и ясном повествовании не хватало того, что Крамской образно называл «стрункой», которая могла бы обращаться в песню. Шишкин был, если можно так выразиться, трудолюбивым прозаиком русского пейзажа. Васильев стал первым его поэтом. И это благотворное поэтическое начало не заглохло. Первая, несмелая еще песня — была подхвачена другими новыми голосами. В 1882 году, когда Куинджи выставил свою прощальную картину, друг Тургенева М.В. Алсуфьев посетил писателя, жившего в то время во Франции под Парижем. Тургенев был болен, невесел. Он тосковал, думал о России. «Первое, что бросилось мне в глаза, — вспоминал Алсуфьев, — это моя старая знакомая картина Василия Дмитриевича Поленова «Московский дворик». Кому же не знакома теперь эта картина, этот небольшой зеленый дворик, затерявшийся среди тихих переулков Арбата? Ясный летний день, все будто дремлет, пригретое ласковыми лучами солнца. Перевесившиеся через забор деревья, старый белый дом, трава с протоптанными тропинками, покосившийся сарай, пятиглавая церковь с золотыми луковками, лошаденка, впряженная в телегу. У колодца бродят сонные куры, розоватые облачка дремлют в небе. Однако то, что видел Алсуфьев у Тургенева во Франции, было не самой картиной, она уже тогда находилась в Третьяковской галерее, а лишь одним из этюдов к ней. И вот как этот этюд попал к Тургеневу. В 1876 году Василий Дмитриевич Поленов вернулся на родину после нескольких лет заграничного пенсионерства. Он окончил академию вместе с Репиным, вместе с ним получил золотую медаль и вместе с ним томился заграничным жильем и рвался в Россию. «Никто более меня не желает вернуться на родину», — писал он из Франции, «чтобы моим трудом доказать на деле мою горячую любовь к ней и искреннее желание быть, насколько могу, ей полезным». Вернувшись, он решил вместе с Репиным и Васнецовым поселиться в Москве, подальше от академии, от петербургской чинности, от официального надзора. Однажды, бродя по арбатским переулкам в поисках квартиры, он зашел в один из домов, на двери которого висела записка «Сдается», и прямо из окна увидел озаренный солнцем дворик с прикрытым крышкой колодцем и виднеющейся за сараем церквушкой. «Я тут же сел и написал его», — вспоминал он впоследствии. «Эта строчка красноречиво свидетельствует о том неотразимом впечатлении, какое захватило художника и так ясно выразилось в его картине. Это тургеневский уголок», — говорил Поленов. И говорил так не потому лишь, что именно здесь, вблизи Арбата и Девичьего поля, начиналось действие знаменитого тургеневского романа «Дым». Тургеневским было в картине Поленова все, от внешних примет до самой души, до воздуха, до последнего облачка в небе. Тургеневским был сам взгляд художника, полный умиротворенной любви ко всему родному, пусть не яркому, не приметному, но родному. Когда Иван Сергеевич Тургенев приехал из Парижа в Москву на открытие памятника Пушкину, к нему приходили десятки людей, для которых имя писателя, его романы, повести и рассказы стали чем-то неизмеримо дорогим и близким. Был среди этих людей и Поленов. Тогда-то он в знак любви и признательности подарил Тургеневу этюд, о котором вспоминал Алсуфьев. И Тургенев увез с собой в Париж драгоценный уголок родной земли, с ее небом, воздухом, с ее красками и запахами,